Задолго до психоанализа Платон показал связь психической энергии, эрота, с человеческой творческой активностью, с тем отличием, что кроме животной, побуждающей ее части, выделил и истинно человеческую божественную. Цитата. Когда входящая в его человека состав душа слишком сильна для тела, животным эротом, и притом яростно, она расшатывает тело и наполняет его изнутри недугами. Самозабвенно предаваясь исследованиям и наукам, она его истощает. Если ее распаляют задором и честолюбием труды учительства и публичное или частное словопрение, тогда она перегревает тело, сотрясает его устои, вызывает истечение и притом вводит в обман большинство так называемых врачей, понуждая их винить в происходящем неповинное в этом тело. Напротив, когда большое, превосходящее душу тело соединяется со скудным и немощным умом, то, поскольку людям от природы даны два вида вожделений – телесное вожделение, низший эрот, к еде и любострастию, и божественнейшее в нас вожделение – божественный эрот к разуму, то в таком склонном к животности теле порывы более сильной низменной стороны побеждают и умножают собственную силу, а душу между тем делают тупой, непонятливой и забывчивой, навлекая на человека невежество, этот злейший из всех недугов. От того и другого есть лишь одно спасение – не возбуждать эротом ни души в ущерб телу, ни тело в ущерб душе, но давать обеим сторонам состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и здравии. Как мы уже не раз повторяли, в нас обитают три различных между собой вида души, каждый из которых имеет собственное движение. В соответствии с этим мы должны сейчас совсем вкратце сказать, что тот вид души, который пребывает в праздности и забрасывает присущие ему движения, по необходимости оказывается слабейшим, а тот, который придается упражнениям, становится сильнейшим. Поэтому надо строго следить за тем, чтобы движения их сохраняли должную соразмерность. Что касается главнейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как духовного даймона, представленного к каждому из нас Богом. Это тот вид, который, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу, как небесное, а не земное порождение. И эти наши слова были совершенно справедливы, ибо голову, являющую собою наш корень, божество простерло туда, где изначально была рождена светлая душа, а через это оно сообщило всему телу прямую осанку. Тимей 88а-90б. Прямая осанка в практической йоге означает очень много. Прямой позвоночник сравнивают с виной, на которой звучат энергетические вибрации. Небезызвестная поза лотос даже в неклассическом варианте простого полускрещенного расположения ног и опирания спиною о стену создает уравновешенное и устремленное вверх мощное движение энергии. При курсе очищения солями лития становится затруднительно нагибаться, сгибать позвоночник, а в момент подъема кундалини даже согнутый позвоночник выпрямляется и становится прямым и напряженным, как стальное копье. Конечно, прямая осанка отличает человека от любого животного, так же, как отличает царя духа от согбенного человека. Древние под семенем, исходящим из мозга, понимали телесный вид оджаса, тонкоматериальную субстанцию, которая, согласно классическим индийским текстам, в частности по аюрведе, проходит длительный процесс трансмутации, символически описываемый семью стадиями преобразования пищи. Пищевой сок, кровь, мышцы, сухожилия, жир, надкостница, костный мозг, семя, оджас. Платон приводит точно такую же последовательность трансмутации. Цитата. При естественном порядке вещей мышцы и сухожилия возникают из крови, причем сухожилия возникают из сродных им кровяных волокон, а плоть из густков той крови, которая не имеет волокон. Далее, от сухожилий и плоти, в свою очередь, отделяется клейкое и жирное вещество, которое приклеивает плоть к кости и одновременно способствует росту последней, заключающей в себе мозг, между тем, как чистейшая его часть, составленная из самых гладких и скользких треугольников, просачивается сквозь плотную костяную толщу, по капле льется из кости внутрь и орошает костный мозг. Тимей, 82 С. Д.